Глава 17. Зараженный. От обезумевшего от радости Сефа сейчас не было никакого толку. Винить его в этом было бы, по всем моим понятиям, просто кощунством. Но сейчас, шагая через платформы в обратную сторону, в полный рост вставал новый вопрос. Как отсюда выбираться? Уже совсем стемнело, и только далекий свет от орбитальных конструкций над нами не давал всему вокруг окончательно погрузиться в мрак. Но я ощущал всем своим существом, что время уходит, а здесь, на караване, не место живым. Особенно сейчас, когда до местного конца года осталось совсем немного, возможно, уже даже меньше часа. Да, мы успели вовремя, но что же дальше? Понятия не имею, что же произойдет, когда этот странный состав достигнет своей цели, но не думаю, что что-то хорошее для нас. Пройдя еще несколько платформ, я решил остановиться и обсудить с Сефом, что же дальше. И, похоже, ему тоже было что сказать. Мы оказались на очередном мосту, я уже сбился со счета, на котором. Но едва я раскрыл рот, позади раздались шаркающие шаги. Это был первый звук, что я слышал здесь, кроме тихого шороха, что исходил от тумана и наших собственных шагов. Поэтому я вздрогнул от неожиданности и резко обернулся назад, а в моей руке сам собой возник пистолет. «Вы живы?» Голос, раздавшийся от темной фигуры, возникшей из тумана, был лишенным чувств, словно высушен. «Я ощущал, что кто-то погиб, но кто-то остался, и вот вы здесь». «Корешар?» Я повел стволом пистолета в сторону фигуры. От нее раздался хриплый смех, похожий на карканье, а затем щелчок и посох, за который он держался обеими руками, осветил его всего. И то, что я увидел, мне очень сильно не понравилось. Один глаз мага заплыл, похоже, от удара. Часть его чешуек на руках и лице была вырвана или вывернута, и на руках зияло несколько глубоких ран. Похоже, падение на платформу далось ему куда тяжелее, чем нам. Но все это было не главное. Прямо из ран на лице и теле у него пробивалось множество тонких, словно бы волоски побегов. Они были покрыты мелкими листочками, чья яркая зелень совершенно неестественно смотрелась на его израненном теле. А на его лице эти побеги складывались в сплетенный из них нарост, который словно бы полумаска скрывал его часть. «Что? Что с тобой случилось?» Вопрос вырвался у меня сам по себе, едва я смог его нормально разглядеть. «Случилось?» Все тем же лишенным всяких эмоций голосом переспросил он. «Ничего, я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Наконец-то я осознал, кто я и ради чего были все те годы, что я провел, скитаясь по мирам в качестве наемника». «Он заражен», — раздался позади меня голос Сефа. Оглянувшись назад, я увидел, как он медленно пятится. «Это шипы духа леса. Они проросли в него, и он стал одержимым им». «Ты ошибаешься, принц». Мах пристукнул о мост посохом, отчего тот засветился ярко-зеленым светом, заливающим все пространство вокруг, и медленно направился к нам. «Стал един с тем, кого вы называете этим именем. Он всегда хотел попасть сюда, проникнуть вглубь пустошей, подняться на шпиль, превратить все это место в царство зеленой жизни. И вот, благодаря вам, я здесь. Ты дух леса?» — протянул я, медленно отступая вслед за Сефом, не опуская пистолет. «Мы, да, бывшие хозяева этого мира, смогли связать и доставить сюда множество тех, кого вы называете богами, могучих сущностей, что олицетворяют собой многие аспекты того, что вы, смертные, зовете божественным, но их сила, технология пала. Я не ведаю, что произошло, но они исчезли. Эхо их душ до сих пор кричит от боли того, что здесь случилось. А те сущности, что были тут, погибли. Остались лишь два — я и он. Мах указал за свою спину туда, где темная масса, к которой стремился караван, уже закрывала значительную часть неба. Сеф и я коснулись очередной стены тумана и бегом бросились сквозь платформу. Знаете, как это бывает? Ты бежишь от кого-то и ощущаешь, что он рядом. Догоняет. И вот-вот, в каждую секунду, ты думаешь, что в спину тебе последует удар. Казалось, что прошла всего пара минут бешеного бега между безмолвных фигур и серого тумана, и мы уже вырвались на следующий мост. «Как?» — выкрикнул я, срывающимся голосом, задыхаясь после бега. «Как его спасти? Я видел, как твои соплеменники лечили тех, в кого попали шипы». «Слишком поздно!» — выкрикнул мне в ответ Сеф. «Это нужно было делать сразу. Сейчас его можно только убить. Он уже полностью под властью духа леса». Позади нас раздались мерные шаги, и Мах, а точнее, наверное, уже просто его тело, неторопливым шагом вышел из тумана, вновь залив все вокруг зеленым светом. «Я благодарен вам, что вы смогли доставить часть меня сюда», — продолжил он, словно бы и не прерывался. «Наконец, я смогу стать единственным богом этого мира и превратить его в великий лес. Здесь снова будет жизнь, а не вечное кладбище». «Ну, тогда в благодарность, может быть, ты перестанешь преследовать нас, и мы уйдем?» — ответил я ему, продолжая отступать от неспешно идущего к нам мага. «Чего можно от него ожидать? На мне магия не работает или работает не так, но это не значит, что я совсем неуязвим. Но главное — Сеф и его невеста. Он не мироходец и сейчас вообще лишился своего оружия и всех своих спутников. Остался только я. Один на один у него шансов против этого одержимого просто нет». «Моя благодарность распространяется на тебя». Он ткнул своим посохом в мою сторону. «Но они...» — дух повел им в сторону Сефа. «Сделали мне больно. Ударили много и сильно. Я дотянулся до одной, и сейчас доберусь и до второго. Сегодня я, наконец, отомщу. Избавлюсь от них, боровшихся со мной. А потом... стану единственным богом на этой планете». С этими словами он вытянул вперед посох. От этого движения зеленый свет словно бы скрутился в спирали и превратился во множество лучей, хлестнувших, обходя меня, целясь в Сефа. «Беги!» — заорал я и, выставив перед собой пистолет, выстрелил. Раздался хруст, как будто кто-то приземлился в кучу мелкого битого стекла, и ярко-белые трещины разошлись от ствола оружия. На мгновение мир вокруг нас вздрогнул. Само пространство передо мной, казалось, пошло толстыми трещинами, как стекло, из-за которого проглядывало белое сияние. И в эти трещины втянулись все зеленые лучи, что целились в Сефа. Еще один громкий хрустящий звук, и они исчезли, а вместе с ними и зеленое сияние. «Ты выбрал сам, Безжизненный голос мага не изменился. А может быть, это был уже и не его голос, а голос той сущности, что завладела им. Но, несмотря на все это, его умения оставались при нем. Пас. И в меня полетела сразу стая огненных шаров. Но я принял их на остатки батареи в щитовом браслете. Шары разлетелись в яркой вспышке, меня окатило волной горячего воздуха, но вреда не причинило. И едва огонь угас, я поднимаю пистолет и стреляю, целясь в мага. Яркие красные плети, что сотнями полосовали монстров во время осады, росчерком метнулись к магу, но разбились о возникший вокруг него щит и разлетелись брызгами вокруг, прожигая все на своем пути. Мост между нами весь покрылся оплавленными дырами, а часть перил просто расплавила. Еще выстрел, и он встречает колдовство мага в полете. Ярко-белый, потрескивающий от энергии разряд от пистолета, столкнулся с похожим, но уже зеленого цвета, на полпути между нами. Взрыв! От грохота закладывает уши, но, похоже, силы ударов были равны, и только разошедшая в сторону ударная волна остается напоминанием о них. Удар. Выстрел. Еще удар. Заклинания мага, помноженные на силу того, что владело им, сейчас стали невероятны. Если бы он был жив, то, наверное, порадовался бы тому, что может управлять такой мощью, но от него осталась лишь оболочка. У меня же просто не хватало времени на то, чтобы что-то придумать. Оставалось только успевать жать на клавишу спуска, надеясь, что искусство мастера-оружейника окажется достаточным, чтобы ее изделие оказалось не слабее того, что мне сейчас противостоит. Однако дух леса оказался не только силен, но и умен. Во всяком случае, он быстро понял, что прямыми ударами меня ему не взять, и пошел на хитрость. От очередного удара магии во все стороны хлынул поток горячего воздуха. Но на этот раз вместо того, чтобы метнуть в меня очередной разряд какой-нибудь магической дряни, дух резко крутанул посохом, и весь горячий воздух вдруг сменил траекторию и устремился ко мне. Я ощутил, как ударной волной меня поднимает над мостом, и уже заранее приготовился к тому, что снова придется приложиться о его металлическую поверхность, и в который раз поблагодарил леди удачу за то, что мой рюкзак сможет самортизировать это падение. Но не тут-то было. От волны горячего ветра я взлетел на пару метров вверх, но только начал падать назад, как вдруг корешар снова резко взмахнул посохом, и ветер, изменив вектор движения, ударил меня в бок. Время словно замедлилось. Я ощутил, что падаю и уже не на железный мостик, а в темную бездну, что сейчас раскрывалась подо мной. Тело сковал привычный всем, кто хоть раз стоял на краю обрыва, страх высоты, и я рухнул вниз. Уже пролетая мимо мостика, в паре метров от него, пистолет превратился в темную ленту, метнувшуюся к перилам моста и попытавшуюся зацепиться за него. Но тот, уже изрядно изуродованный после наших обменов ударами, сломался под моим весом и провалился вниз. Краем глаза я заметил, что дух, проводив мое падение безучастным взглядом, направился следом за убежавшим Сефом. Черт! Ненавижу высоту. Но гораздо больше я ненавижу падать с высоты в неизвестность. Темнота и ледяной ветер мигом окружили меня, а в ней быстро пропадал из виду и караван, да и как бы я вернулся на него. Летать я не умел, а захватить хоть что-то из приборов для полета, что я видел во множестве миров до этого, я просто не догадался. Кто же знал, что попаду в такую ситуацию? Темнота. Холод. И свист ветра в ушах. Все это отлично сочеталось с паникой, что охватило все мое естество от падения. И, наверное, пару минут, а то и больше, тут мне судить сложно, я провел, падая и паникуя. А, возможно, даже и вопя от страха. Но страх не всегда приносит с собой желание бежать и прятаться. Иногда он приносит с собой и гнев. Мое раздражение от произошедшего переросло в злобу, которая быстро угасла, став такой же холодной, что и воющий вокруг ветер, и превратилась в логичные мысли. Мой договор с Солом. Демонический контракт — это единственное, что сдерживало меня все эти дни, проведенные в этом странном мире. Но там говорилось четко, что я могу нарушить пункт о неприменении моих сил при смертельной для меня опасности. Падение с высоты нескольких километров точно подходило под это определение, а значит, к черту ограничения. Перекувырнувшись в очередной раз в воздухе, я сдергиваю с себя рюкзак и лезу в потайной отдел, куда и не думал заглядывать за время этого похода. Внутри тонкие, почти невесомые складные прутья. Они могут собираться в любую основу. Но сейчас меня интересует кольцо. Пара быстрых движений и импровизированный хула-хуп диаметром в метр в моих руках. А затем самое главное. Междумирье всегда рядом со мной. Белый молочный свет из бесконечности миров. Они все там, горят в моем разуме, на его задворках и постоянно зовут к себе. Это не передать словами, это можно лишь ощутить. И пространство в тонком кольце, что я сейчас держу обеими руками, вспыхивает, и темнота, и неизвестность, куда я летел сейчас и на которую смотрел сквозь кольцо, исчезают, а вместо них мягкое сияние других миров, теплое, тянущее к себе. Я не знаю, сколько я уже пролетел и сколько осталось лететь, поэтому тороплюсь и одним движением бросаю себя сквозь кольцо, даже не осознавая, в какой мир хочу попасть. Просто надеюсь, что Междумирье, как и всегда до этого, окажется добрым ко мне и вынесет куда-то, где я смогу прийти в себя. День и шорох волн. Кудрявые облака то и дело набегали на местное светило, закрывая его и давая приятную тень. Здесь они бежали куда быстрее, чем у меня дома, и были, как мне показалось, куда кучерявее. Хотя кто знает. Я поднялся и огляделся. Вокруг простирался, насколько хватало глаз, песчаный пляж, чуть дальше переходящий в бескрайние поля с высоченной под метр травой. А на берегу то тут, то там, повсюду торчали из воды и песка странные конструкции, напомнившие мне оконные рамы. Они были тут везде. Некоторые торчали одиноко и были такого же размера, что, наверное, через них смог бы проехать и автомобиль. А некоторые совсем небольшие, примерно с ладонь размером. Выпрямившись, я тут же неосознанно охнул от взвывшего от боли тела и машинально потянулся в рюкзак, не сразу сообразив, что нанотаблеток у меня с собой больше нет. Чертыхнувшись про себя и в очередной раз припомнив недобрым словом Сола, я огляделся еще раз и направился к ближайшей рамообразной конструкции размером с дверь. Причудливое место, словно бы сошедшее с картин какого-нибудь сюрреалиста, но мне сейчас было не до этого. Время течет в разных мирах не одинаково, и я чувствовал, что тут оно идет быстрее, чем в мире филинов. А значит, я окажусь там почти сразу после того, как ушел. Я ощущал это неосознанно. Это понимание приходит ко мне само собой, едва я попадаю в новый мир. Я просто знаю, что это так. Но задерживаться все же не стоило. И отогнав идею о том, чтобы быстро сходить домой и принять таблетку, я решительно взялся за раму. Обычно попадание в конкретное место в конкретном мире не зависит от моего желания. Все происходит спонтанно, меня просто выводят неподалеку от того места, где я хотел бы оказаться. Но сейчас другое дело. Я сконцентрировал все свои чувства. Боль в теле от порезов, ожогов и ушибов. Гнев на четвертого духа леса или, скорее, какого-то мелкого башка, что сейчас готовился угробить Сефа. А еще желание ему помочь, уже не из-за чертового контракта с демоном, а просто из личного желания. Пространство в раме под моей рукой вспыхнуло, мгновенно заполнившись молочным светом междумирья, а затем потемнело, и я увидел, как Сеф, отступая от медленно идущего на него мага, аккуратно устраивает свою невесту на мосту, а сам встает в боевую стойку, закрываясь непривычным ему топором орка. Маг вскидывает посох, и поток уже знакомых мне шипов летит в них. Сеф отбивает часть из них, но оружие ему непривычно, и он явно не умеет им пользоваться, и почти с десяток шипов попадает в него. И он отлетает назад, даже в падении, стараясь закрыть своим телом все еще находящуюся в бессознательном состоянии невесту. Я вижу, как несколько шипов вонзаются в нее, а Мах, а точнее овладевшим его телом дух леса, довольно кивает, медленно разворачивается лицом в сторону движения каравана и начинает что-то колдовать. Ну, или мне так показалось. Черт! Времени почти не осталось. Но, к счастью, мне для перехода из одной реальности в другую много его и не нужно. Шаг сквозь бесконечность безвременья и света чужих миров, и вокруг меня снова свист ветра ночного мира филинов и уже закрывшая полнебосвода фигура, вырезанная из темноты. Прямо на моих глазах это нечто начало медленно поднимать руки с зажатыми в них странным жезлом, похожим на косу с причудливо изогнутым лезвием. Год на исходе. «Быстрее!» Я подбегаю к Сефу. Он жив и в сознании, кривясь от боли, пытается обнять свою любимую, но поднимает голову на грохот моих шагов. Увидев меня, его глаза от удивления становятся круглыми. «Макс, но как?» «Что?» В бесстрастном голосе духа не прибавилось ни единой эмоциональной нотки. «Как ты выжил?» Похоже, он тоже услышал мой топот и, оставив свои заклинания, вытянул в мою сторону посох и выстрелил из него потоком зеленого света, а из-за его спины в меня полетело несколько десятков все тех же шипов. «Деревянный паразит!» — прорычал я себе под нос и вскинул руки. Больше нет смысла прятать свои возможности, а значит... Зеленый поток разбился о щит света, который огромным парусом развернулся передо мной, закрывая как меня, так и лежавших филинов. Шипы вспыхнули и сгорели, едва коснувшись его. Пас! И тело зараженного мага взмывает вверх, а затем я еще одним жестом от души прикладываю его о мост и, выбросив вперед сжатые в кулак пальцы, отправляю его в туман, идущий перед нами платформы. Не знаю, остался ли он жив, но это сейчас и не важно. Фигура из тьмы воздела руки со своим инструментом так высоко, что загораживало, казалось, все небо и нависло над нами. «Быстрее, быстрее!» Я подбежал к филинам и снова чертыхнулся про себя. Они оба были без сознания. К тому же я только что видел, что может сделать яд на шипах, что попали в них с разумным существом. Не для того я спасал их, чтобы они через пару дней превратились в безмозглых кукол этой деревянной твари. Ругаясь под нос, я схватил их обоих и потащил к проходу на следующую платформу, откуда вышел пару мгновений назад. Сладкая парочка оказалась не такой уж и легкой, и я, шипя под нос от натуги, ощущая спиной надвигающуюся опасность, от которой дыбом становились волосы по всему телу, лихорадочно думал еще над одним вопросом. Они заражены оба. Нужна помощь, и быстро, но к кому обратиться? Единственное поселение, что я знал в этом мире, едва пережило осаду, и не факт, что там сейчас найдутся те, кто сможет быстро помочь. Да и не факт, что я смогу точно выйти именно там, где надо. А еще придется объяснять, как я вообще это сделал. Тия! Но она больше по лишению жизни, а не по спасению. Да и неизвестно, во что мне встанет такая причудливая просьба. Базар и боготворящие меня аборигены, не припомню за ними чего-нибудь, что хоть как-то касалось бы лечения. Я лихорадочно перебирал в памяти миры и тех, кто бы мог мне помочь. До арки оставалось всего пара шагов, а значит, решать надо было прямо сейчас. Шаман, вампир, изобретатель, богиня, демон, мах, Элен. Рыча от натуги, я касаюсь плечом арки, и туман резко расступается в стороны от белой вспышки в ней. а через мгновение я уже с грохотом падаю на пол нашей гостиной в домике ведьмы где-то в глубинке Франции. Элен здесь. Похоже, она читала свою ведьмовскую книгу, сидя за столом, заваленным какими-то бумагами и сушеными пучками трав. От грохота она вскочила на ноги, ее глаза налились призрачным светом, а книга взмыла над левой рукой. Правую же она воздела над головой, готовясь метнуть в незваных гостей что-нибудь из своего магического арсенала. Но, увидев меня, она вскрикнула и бросилась ко мне. Я рывком оторвался от портала, краем глаза замечая, что темнота начала поглощать мир за моей спиной, и один за другим части каравана пропадают в ней. Успел. «Макс, что с тобой?» Подбежавшая девушка в полушоковом состоянии оглядывала меня и моих спасенных. При дневном свете раны Сефа и его невесты выглядели еще хуже, а с нескольких еще торчащих из них шипов медленно капала та самая ядовитая дрянь. «Я в порядке», — заходясь во внезапном приступе кашля, наверное, от перепада давления, отвечаю я. «Они заражены какой-то растительно-магической дрянью. Нужно их спасти». И в который раз я поражаюсь тому, как эта хрупкая на вид девушка, еще пару месяцев назад даже и не подозревавшая о множестве миров, своем даре и всех приключениях, в которые попадет из-за странного соседа, что поселился рядом с ней, не теряет голову от произошедшего, а тут же начинает действовать. Метнувшись к столу, она одним движением смахивает на пол все, что было на нем. Еще одно движение руками, и над филинами расползается зеленоватая дымка, и ведьмочка, одним взглядом определив, кто в каком состоянии, рывком поднимает бессознательного Сефа и тащит к столу. Я, наконец, прокашлявшись, помогаю ей в этом. Вот поверьте, тащить обмякшее и безвольное тело непросто. Даже если это достаточно худой и поджарый филин, которые сами по себе довольно субтильны по сравнению с людьми. Элен водит руками над Сефом, а затем подхватывает свою книгу и начинает лихорадочно ее листать, ища что-то. «А ты?» Она скашивает на меня глаза, и меня тоже окутывает зеленая дымка, но только лишь чтобы через мгновение рассеяться. Ведьмочка кривится. «Ничего на тебя нормально не действует». «Со мной все хорошо», — отвечаю я, но тут же ощущаю, как все мое тело начинает ныть. Все синяки, ушибы и порезы, полученные мной за этот безумный день, напоминают о себе. Прилив адреналина и эйфории после перехода между мирами отступает. Точнее, сейчас буду в порядке. «Где Сол?» «Не появлялся пока». Элен сосредоточенно выписывает прямо в воздухе надлежащими символы, которые остаются там, где она их начертила в виде светящихся знаков. «И я думала, что он с тобой». «Понятно. Ничего, явится. Он сам привязал себя к тебе. Я вспоминаю, где храню свои запасы на экстренный случай и направляюсь в подвал. Ты справишься?» «Да». Лицо ведьмы сосредоточено и напряжено. «С Солом было бы проще, но я справлюсь. Не отвлекай, мне нужно сосредоточиться». И то верно. Прохромав в свой подвал, я, шипя себе под нос от боли, нашел один из своих запасных рюкзаков и достал оттуда полную коробку нанотаблеток. Такая крошечная мелочь, но вот что значит достижение науки. Через пару минут я ощущаю себя уже полностью здоровым. Боль ушла, и синяки больше не болят. А значит, у меня в очередной раз получилось. Стараясь не шуметь, я тихонько прокрался на кухню и, прихватив в баре несколько бутылок первого, что подвернулось, вышел на крыльцо и уселся прямо на лестницу. Сол все же убедил Элен устроить в доме бар, хотя и продолжал спорить с ней насчет его наполнения. Ну и что говорить, сейчас он был крайне кстати. Не знаю, сколько я так просидел, просто наслаждаясь запахом леса и свежей зелени, что под влиянием Элен в огромном количестве проросла здесь повсюду. Шум ветра, привычного и теплого, а не воющего ледяного, как на караване, щебетание птиц и шелест листьев. Дом. Мой мир. И так далеко остались хруст киберрастений под ногами, мерцание аномалий и бешеная гонка со временем за призрачной надеждой успеть и сделать невозможное? Наверное, где-то полбутылки спустя позади меня раздались шаги. И все с таким же суровым, серьезным выражением лица рядом со мной на ступеньке уселась Элен. Отобрав у меня уже наполовину пустую бутылку, она в один присест прикончила ее, а затем, прокашлявшись, наконец заговорила. «Уж и не знаю, в каком мире ты эту дрянь нашел, но пришлось с ней повозиться». Она открыла вторую бутылку и заозиралась в поисках стакана. А не найдя их, снова приложилась к горлышку и через пару хороших глотков протянула ее мне. Мало того, что она начала прорастать по всему телу как сорняк, или скорее паразит, так еще и магически пыталась воздействовать и на меня. Ну а ты? Мое дело — магия жизни. Элен протянула руку, на которую тотчас спрыгнула белка и, обнюхав ладонь, унеслась в траву, а затем на ближайшее дерево. И я не позволю всяким сорнякам меня зачаровывать. Она снова глотнула из бутылки и закашлялась. «Сол на тебя плохо влияет», — улыбнулся я. Она непонимающе взглянула в ответ, и я кивнул на бутылку. «Чертов демон!» — буркнула Элен под нос и продолжила. «А вот с девушкой было еще сложнее. Что-то наподобие летаргического сна. Сама ее суть словно бы умерла, но остановилась на полпути, потерявшись в своих снах и грезах. Откуда ты ее вытащил?» «Можно сказать, что сладьи Харона». Свежие воспоминания о черной фигуре в половину неба и ледяном ветре между покрытыми туманом платформами заставили меня вздрогнуть. И я, отняв у нее бутылку, приложился к ней. «Что?» Ведьмочка уставилась на меня все тем же восхищенным и заинтересованным взглядом, с которым слушала о других мирах, как только узнала, кто я. «Это у тебя шутки такие?» «Да какие уж тут шутки!» Я устало ей улыбнулся. «Просто сделай поправку на другой мир и то, что я понятия не имею, как зовут тамошнего бога смерти». «Ты мне все обязательно расскажешь в подробностях». Элен смотрела на меня с жадным интересом. «Расскажу, куда же я денусь?» Усмехнулся я и, взвесив бутылку в руке, допил остатки. «Они очнулись?» «Спят после моей магии. Пойдем». Она встала и ее слегка качнуло. «Алкоголь — великое социальное зло», — ехидно заметил я. Элен ткнула меня кулачком в плечо, и мы отправились в гостиную.